Глава 11. Луиза колдовала над моей прической, укладывая локоны на макушке, фиксируя пряди изящными шпильками, украшенными прозрачными желто-оранжевыми камнями. Каждое ее движение было ловким, быстрым, очень осторожным и умелым. Сначала я следила за ее пальцами, а потом, чувствуя усталость, накопившуюся за день, зажмурилась. Наверное, я даже немного задремала, потому что, услышав «готово», едва не свалилась с пуфа. Открыв глаза, уставилась на свое отражение. Волосы красивыми волнами были собраны на макушке и украшены заколками, которые в композиции представляли собой узкую сверкающую диадему из марганитов. «Нравится?» – уточнила Луиза. «Потрясающе!» Искренне выдохнула я и посмотрела на девушку. «У тебя невероятный талант. Ты никогда не думала открыть свой салон красоты. За подобными великолепными прическами к тебе выстроится очередь». «Леди, спасибо за высокую оценку моих способностей», – улыбнулась Луиза. «А что такое салон красоты?» «Ну как объяснить?» На секунду задумалась я. Это место, где дамам делают вот такие прически и стрижки, макияж, маникюр и прочие процедуры, помогающие стать женщине еще краше. «Поняла», – послышалась в ответ. «Но открывать швейные дома, цирюльни, ювелирные лавки людям не дозволено». «Почему?» Девушка пожала плечами. «Не знаю. Кто-то давным-давно решил, что мы должны прислуживать тем, кто правит миром. В домах знати люди лишь прислуга». Если честно, от этих слов меня передернуло. Во дворце для всех я была леди, мать наследника. Мне прислуживали, ухаживали, и я как-то совсем подзабыла о нашем первом разговоре с Луизой, в котором она обмолвилась, что многие надеются, что именно я смогу изменить мировоззрение юного наследника в отношении людей. Конечно, всегда были разные слои общества. Кто-то более обеспечен, кто-то менее. Но запрет открывать свое дело именно людям как бы невольно подчеркивал, что они второй сорт. Но я же тоже человек. Разве нет? «Леди, вы расстроились? Простите, если сказала что-то не то». Луиза занервничала. «Извините, не хотела портить вам праздничное настроение». «Дело не в тебе», – качнула головой. «Просто наша беседа натолкнула меня на определенные мысли. Вот и все. Кстати, наверное, пора переодеваться». «Да, скоро правитель зайдет за вами». Луиза помогла мне облачиться в платье, затем поддала туфельки и высокие перчатки. Пока я рассматривала свое отражение в зеркале, девушка принесла мне стакан, наполненный прозрачным светло-зеленым напитком. «Леди, выпейте». «Что это?» «Тонизирующее средство. Оно поможет избавиться от усталости, вернет утраченные силы и позволит вам насладиться праздником». Я осторожно взяла стакан и сделала глоток. Сомневаться в преданности Луизы у меня причин не было. Да и артефакт на шее молчал. А значит, опасаться нечего. Напиток оказался со вкусом лимона и мяты. Освежающий и чуть сладковатый. Весьма приятный. И действительно обладал чудотворными свойствами. Буквально за несколько мгновений я почувствовала прилив сил. «Ну как?» – уточнила Луиза. «Спасибо», – выдохнула я. «Спасибо за заботу». Ответом мне стала улыбка. «Мама!» – раздался голос Арчибальда. «Мама, ты где?» «Иду!» Я, подхватив длинную юбку, поспешила в гостиную. На мальчике был красивый серебристый костюм, элегантные брюки, голубая рубашка, камзол, расшитый необычным рисунком. Голову ребенка украшал тонкий обруч. Сейчас передо мной действительно был маленький принц. «Арчибальд, какой ты красивый!» – улыбнулась я. Малыш насупился и признался. «Не хочу надевать этот костюм». «Почему?» «Он неудобный!» Ребенок дернул ворот рубашки. Ани, которая привела мальчика, тяжело вздохнула. Быстро посмотрев на нее, присела на корточки и обняла Арчи за талию. «Знаешь, а тебе он очень идет. Ты наследник, будущий правитель этого мира. Неужели ты хочешь, чтобы твои придворные увидели тебя на празднике в простой домашней одежде? Подумай, как расстроится папа. Ведь я тоже в новом платье. Все сегодня должны быть нарядными». Малыш внимательно посмотрел на меня и коротко сказал: «Красиво. Может, немножко потерпишь противный костюм?» Погладила его по щечке. Мальчик задумчиво прикусил зубками нижнюю губу, а потом согласно кивнул. «Умница!» «Арчибальд, нам пора!» Тихо позвала его Ани. «Нет, я с мамой!» Послышалось уверенное в ответ. «К сожалению, нельзя. Мы должны уйти». «Нет!» Ребенок уперся. «Я останусь тут». Девушка умоляюще посмотрела на меня. И стало понятно, что это какая-то традиция, которую нарушать нельзя. «Арчи, иди с Аней, а я скоро приду к тебе». «Правда?» «Конечно. А как иначе? Ведь именно ты меня будешь сопровождать на празднике, как мой кавалер. Ты же уже большой и должен понимать, что надо поступать в соответствии с этикетом». «Не хочу!» Арчи обнял меня за шею. «Я тоже», – призналась в ответ. «Но так нужно. Потерпи немного, хорошо?» Мальчик глубоко вздохнул и шепнул: «Буду ждать тебя. Я очень скоро приду. А сейчас беги». Поцеловав его в щеку, погладила по волосам и ободряюще улыбнулась. Арчи с большой неохотой ушел с няней. Я встала, поправила складки на платье и уточнила у Луизы: «Почему Аня увела малыша?» «Потому что первыми в зал спускается правитель и его спутница. Наследник присоединится чуть позже, когда все гости представятся вам». «Ох уж этот этикет!» – качнула головой. Раздался стук, и, не дождавшись ответа, в гостиную вошел Хантер. Сегодня он был одет в черный костюм и расшитый золотом темный сюртук. На лбу венец с крупным камнем янтарного цвета в центре. Мужчина выглядел величественным. Нельзя было не отметить, что было в нем что-то притягательное. Он молча разглядывал меня, скользя взглядом. Было непонятно, о чем он думает. Невольно стала поправлять перчатки, чувствуя неловкость. На мужском лице застыла маска отрешенности. И лишь мимолетный блеск в его глазах дал мне понять, что он доволен. «Выйди», – сухо промолвил он. Луиза моментально скрылась из вида, оставляя нас наедине. Хантер шагнул ко мне и задумчиво произнес: «Виталина, ты прекрасна». «Спасибо», – чуть улыбнулась в ответ. «Это платье. Оно такое необычное». «Тебе не нравится?» «Не могу сказать», – мужчина кивнул головой. «Но ты слишком красивая, слишком...» «Разве это плохо?» Хантер промолчал. Протянув руку, он кончиками пальцев провел по моему обнаженному плечу, поправил артефакт на шее, спрятав камень в декольте, а потом, наклонившись, шепнул: «Сегодня ты танцуешь только со мной». И сразу стало понятно, что это не просьба, а решительный приказ. Чуть приподняв брови, бросила на Хантера удивленный взгляд и пожала плечами. «Если честно, танцы в мои планы не входили». «Я сказал, ты услышала». Тоном, нетерпящим возражений, промолвил Хантер. Прищурившись, пристально посмотрела на него и честно спросила. «Решил испортить сегодняшний вечер?» «Нет», – буркнул в ответ мужчина. «Тогда почему позволяешь себе так разговаривать? Я не одна из твоих подданных, не твоя стража, не прислуга. Так почему буквально приказываешь мне? Знаешь, это ты придумал этот праздник, а злишься на меня?» Отвернувшись, подошла к окну. Дворцовый парк сегодня был украшен разноцветными огнями. Они включались и выключались в определенном порядке, придавая всему вокруг атмосферу таинственности. Казалось, что какой-то волшебник разукрасил территорию яркими красками. «Прости», – послышалось за спиной. В ответ я промолчала. «Виталина, ты просто не понимаешь». Хантер внезапно меня обнял, заключив в объятия. Спиной я почувствовала мощную мужскую грудь, быстрое биение чужого сердца, теплое дыхание, которое словно ветерок скользнуло по шее и уху. На секунду показалось, что я оказалась в коконе крыльев, прозрачных и таких уютных. Но через мгновение пришло осознание, что это мужские руки, бережно сжимающие меня. «Почему ты злишься?» – шепотом спросила я. «Это не на тебя», – раздалось в ответ. «А на кого?» «Все очень сложно», – признался мужчина. «Прости, обещаю, что подобное больше не повторится. Твоя обида прошла?» «Да, а вместе с ней волнение почти пропало». «Отлично», – хмыкнул Хантер. «Теперь ты спокойна, и мы можем спускаться вниз. Наша небольшая перепалка пошла даже на пользу». Обернувшись полоборота, посмотрела на мужчину и качнула головой. «Вот всегда ты выкрутишься». Ответом была ослепительная улыбка, а потом я услышала. «У меня есть для тебя подарок». «Да?» Хантер чуть отступил и достал из внутреннего кармана красивый браслет с подвесками из марганита. Застегнув его на запястье, правитель галантно коснулся губами моей руки и задумчиво произнес. «Ты прекрасна». «Спасибо», – вздохнула я, разглаживая юбку платья. «Идем? А то я опять начинаю волноваться. Все-таки это мой первый в жизни бал». «Виталина, запомни, ты сегодня выше всех, кто будет присутствовать на вечере. Вторая по статусу после меня. Наследник трона признал тебя матерью и принял в род. Такое случилось впервые за несколько сотен лет. И что бы ты ни сделала или ни сказала, всегда будешь права. Просто расслабься. Выбрось все дурацкие мысли из головы и наслаждайся праздником». Я улыбнулась. Хантер, конечно, был прав. Да и на самом деле я такая, как есть, и другой не буду. Малыш Арчибальд ко мне привязан. Только ради него я согласилась на всю эту аферу. И какая разница, кто и что подумает? «Прошу». Мужчина чуть поклонился и подставил локоть. В ответ, изобразив реверанс, взяла его под руку и вздохнула. «Я готова. Пришло время всех удивить». Хантер хмыкнул и направился к двери. К моему удивлению, в коридоре, как и на межклеточной площадке, стояла стража. Мужчины в темных одеяниях низко склонили голову, приветствуя своего правителя. «Охрана?» – шепотом уточнила у него. «Да», – кивнул Хантер, – «я постарался предусмотреть все варианты возможных событий. За каждым приглашенным будут приглядывать мои люди. Думаю, Тот, кто пытался похитить Арчибальда, проявит свое истинное лицо. А если нет? Проявит. Я почему-то в этом уверен. Незаметно мы подошли к последней лестнице, ведущей в главное фойе. Внизу слышалась ненавязчивая музыка. В воздухе витал сладкий аромат цветов, которыми было украшено все вокруг. Хантер двигался быстро, решительно, очень уверенно, и я сама не поняла, как мы оказались у дверей в главный зал. Два лакея в серебристо-черных ливреях низко склонились, а потом синхронно распахнули двустворчатые двери. «Правитель Морис Дерек Хантер!» – раздался звонкий голос, который мгновенно эхом растекся по стенам, отражаясь от них. «И леди Виталина Хантер!» «Хантер? Что за чертовщина?» Пронеслось в голове, и я бросила вопросительный взгляд на своего спутника, но он явно ничего объяснять не собирался. Гордо подняв голову, он величественно вошел в зал. В глаза моментально бросилось огромное количество гостей. Мужчины стояли справа, дамы слева, образуя живой коридор, по которому нам предстояло пройти. Шаг. Еще один. Еще один. Я старалась ни на кого не смотреть и думала лишь о том, чтобы не упасть. Любопытные взгляды жгли со всех сторон. Но мы шли вперед к небольшому помосту, на котором возвышалось три роскошных кресла. Даже, можно сказать, трона. Женский шепот пронесся тихой волной по залу. «Хорошенькая. Человек. Не может быть. Кто она? Почему Хантер? Неужели? Как?» «Красавица. А это уже сказал кто-то из местных кавалеров. Необычная. У нашего правителя хороший вкус. Вот видишь», — усмехнулся Хантер. «Все так, как я и предсказывал. Дамы в шоке, джентльмены в изумлении, и мои подданные пока сами не могут определиться, восхищаться тобой или уже начинать завидовать». Я невольно улыбнулась и посмотрела на своего спутника, моментально утонув в желто-карих глазах, в которых играли смешинки. Похоже, правителя весьма развлекал тот переполох, что мы устроили в его птичнике. Когда мы подошли к возвышению, Хантер помог мне сесть в одно из кресел и ободряюще улыбнулся, а затем повернулся к своим подданным и отстраненно произнес: «Думаю, всем интересна причина сегодняшнего праздничного бала. Я хочу вам официально представить мою будущую супругу, леди Виталину». По залу пронесся рокот. «Сегодня наша помолвка. Церемония бракосочетания состоится в ближайшее время», — продолжил Хантер, будто ничего не замечая. «А еще с радостью сообщаю, что юный наследник Арчибальд найден и возвращен в стены родного дома». Опять послышалось перешептывание. Мужчина махнул рукой, зазвучала тихая музыка. Правитель сел в соседнее кресло и протянул мне ладонь. Не понимая, что он хочет, взяла его за руку. Хантер легонько сжал мои пальцы и улыбнулся. К нам шагнул представительный белокурый мужчина в темном роскошном костюме. В руках он держал небольшую изящную шкатулку. Незнакомец мельком посмотрел на меня, а потом прошелестел: «Правитель». Он низко склонился. «Это главный казначей дворца, Артур Рикхард», — представил Хантер своего подданного. Мужчина почтительно подошел к нему и открыл шкатулку. Внутри оказался женский перстень-печатка. На золотом круге была выгравирована голова грифона. Правитель взял его в руки, посмотрел мне в глаза и спросил: «Виталина, ты готова разделить со мной небо?» Молча смотрела на него, потому что... Этот момент мы не обсуждали. Как-то все происходящее не вписывалось в представление мнимой помолвки. «Леди, вам нужно дать ответ», – шепотом уточнил казначей. На нас смотрели многочисленные гости. Отступать было просто некуда. И я решила, что раз дала согласие на свое участие в этом спектакле, то роль необходимо играть до конца. «Да». Хантер довольно хмыкнул, и перстень скользнул на мой палец. В то же мгновение кольцо сверкнуло золотистым сиянием. «Помолвка заключена», – сообщил Артур Рикхард. «Правитель, поздравляю вас и вашу избранницу». «Спасибо», – кивнул Хантер. «Объявляю бал открытым». Музыка заиграла громче, и к нашему возвышению медленно и важно подошла молодая женщина. Она была высокой. Алого цвета полупрозрачное платье подчеркивало безупречно изящную фигуру, пышную грудь, узкую талию, длинные стройные ноги. Белокурые локоны обрамляли кукольное лицо с большими желто-карими глазами. Была в ее внешности какая-то аристократичность, выражавшаяся в осанке и достоинстве. Женщина посмотрела на нас, и, к моему удивлению, в ее глазах я увидела злость и какой-то вызов. Она перевела взгляд на правителя, который так и не выпустил моей руки из своей ладони, и на ее губах заиграла улыбка. «Мой повелитель!» «Мирабель, я рад тебя видеть», – раздалось в ответ. В голове тут же щелкнуло. Передо мной стояла кузина Хантера, следующая претендентка на трон, которая сама никогда встать у власти не сможет. «Поздравляю!» В голосе девушки скользила патока. «Я рада, что вы нашли свою избранницу!» «Виталина, это моя кузина Мирабель». «Приятно познакомиться. Я постаралась быть милой». Девушка склонила голову, но взгляда не опустила. В ее глазах было немало ярости. Эта женщина буквально ненавидела меня. «Почему?» Ответ был очевиден. Она просто влюблена в Хантера и, наверное, строила на него определенные планы, которые теперь рухнули. Мирабель подарила правителю еще одну улыбку и отошла в сторону. Тут же к возвышению приблизилась пара. И эта семейная чета оказалась весьма красивой. На даме было декольтированное платье, и, на мой взгляд, она выглядела больше раздетой, чем одетой. Но по местной моде так и должно быть. Потекла вереница подданных Хантера. Имена звучали одно за другим. И, конечно, я даже не стала пытаться их запомнить. В какой-то момент поймала себя на том, что просто отстранилась от всего и рассматриваю зал. Он, казалось, был сделан из чистого золота. Впрочем, почти так и было. Высокий потолок подпирали позолоченные колонны. Окна были задрапированы красным бархатом с золотой каймой. Кресла, обитые материалом вишневого цвета, стояли вдоль стены. На маленьких столиках возвышались пирамиды из бокалов с напитками. Придворные кавалеры были одеты в роскошные темные костюмы, обильно украшенные дорогими аксессуарами. На фоне мужчин дамы в пестрых откровенных одеяниях казались райскими птичками. Создавалось впечатление, что каждая пришла сюда, чтобы свести с ума очередного мужчину. Обилие драгоценностей слепило. «Виталина, ты устала?» Услышав голос правителя, посмотрела на него и пожала плечами. Задумалась. «Потерпи, скоро официальная часть подойдет к концу». «Надеюсь», – искренне вздохнула в ответ. Мужчина не обманул, и поток важных гостей действительно вскоре иссяк. Хантер встал и величественно кивнул. Лакеи синхронно распахнули двери, ведущие в зал. В живом коридоре появился мальчик, который шел в сопровождении своей няни. На Ане было полупрозрачное платье в соответствии с дворцовой модой. Белокурая девушка моментально привлекла к себе мужское внимание. Заметив горящие взгляды кавалеров, невольно подумала, что отец Ани правильно все рассчитал. И такая эффектная красавица здесь обязательно найдет себе достойного мужа. Достигнув возвышения, няня помогла мальчику подняться, а потом, поклонившись, отступила в сторону. Арчибальд подошел к отцу, чуть склонил голову, а затем посмотрел на меня и улыбнулся. «Мама, я соскучился!» Тонкий детский голос раздался как-то слишком громко. Каждый услышал, как ко мне обратился наследник. И это произвело эффект взрыва. Придворные зашептались, совершенно не понимая, что происходит. Хантер повернулся к нам и пристально посмотрел на мальчика. «Арчибальд, займи свое место». Малыш кивнул и сел, но тут же протянул ко мне ручку. Я сжала его пальчики, и толпа вновь вздохнула. «Мама, как подобное возможно? Неужели наследник признал матерью человека? Не может быть!» Местная знать была явно ошеломлена случившимся. Они так увлеклись обсуждением последних новостей, что совершенно забыли о присутствии правителя. Хантер бросил на меня насмешливый взгляд и шепнул: «Пока все идет по плану». «Кажется, мы поразили твоих подданных», — едва слышно промолвила в ответ. «Давно было пора встряхнуть их». Правитель откровенно развлекался и даже не пытался этого скрыть. Откинувшись на спинку своего кресла, он подал знак слуге, и музыка мгновенно стихла. «Господа и леди!» Холодный мужской голос напоминал ледяную волну, которая нахлынула внезапно и остудила горячие головы и злые языки сплетников. Голоса мгновенно стихли, а в глазах некоторых гостей появился легкий страх. Хантер обвел всех нахмуренным взглядом. «Предлагаю вам насладиться праздником и всем хорошего вечера!» Заиграл вальс. Боковые двери распахнулись, и вошли девушки, обслуживающие сегодняшнее торжество. Они заскользили по залу, предлагая гостям различные закуски и фрукты. Послышался звон бокалов. «Виталина!» Хантер нагнулся ко мне и вкрадчиво произнес: «Я пойду пообщаюсь с подданными, а ты пригляди за Арчибальдом. И в конце концов, на нас все смотрят. Сегодня ты счастливая невеста, так что наслаждайся праздником». Я наигранно засмеялась, изображая флирт с женихом, а потом, хищно улыбаясь, сообщила: «К тебе появился ряд вопросов. Что это за церемония с кольцом? Почему меня представили как Виталину Хантер? И не знаешь, почему у меня ощущение, что, согласившись с твоим планом, я попала в ловушку?» Правитель встал, бросил на меня хитрый взгляд и пожал плечами. «Может, потому что ты слишком мнительная?» «Это не ответ». Мужчина ослепительно улыбнулся и обратился к сыну. «Арчибальд, приглядывай за мамой, хорошо?» Мальчик слез с кресла, которое ему было явно великовато, подошел поближе и уткнулся лбом в мое предплечье. «Вот и замечательно», – резюмировал мужчина, а потом спустился с возвышения и направился к представительным джентльменам у окна. Хантер был в своем репертуаре и все вопросы опять просто игнорировал. И эта черта его характера безумно раздражала. Вот и сейчас в очередной раз захотелось в него чем-то запустить. «Мама!» – Арчи боднул меня. «Я есть хочу!» «Тебя Аня не кормила?» – с удивлением уточнила у него. «Еще хочу!» Я посмотрела на столы у стены, на которых расставили различные закуски, и решительно встала. «Идем, малыш!» Арчибальд вцепился в мою ладонь и, откровенно балуясь, спрыгнул с возвышения, на котором стояли кресла. «Мама, смотри, как я умею!» «Ты молодец!» Боковым зрением автоматически отметила, что мы невольно привлекли к себе внимание. Гости откровенно рассматривали меня и до сих пор не могли поверить в то, что единственный сын правителя выбрал себе мать. «Идем!» Мальчик потянул за руку. По дороге, остановив лакея, попросила: «Принесите для наследника тарелку и столовые приборы». «Конечно». Когда мы подошли к столу, местная знать как-то автоматически разошлась по сторонам. Но это было к лучшему. Общаться ни с кем, если честно, не хотелось. Лакей пододвинул кресло для мальчика. «Спасибо», – поблагодарила я мужчину. «Еще что-то, леди?» – послышалось в ответ. «Нет». Лакей поклонился и, подхватив поднос с напитками, растворился в толпе. Усадив Арчибальда, расстелила на его коленях салфетку и шепнула: «Выбирай». «Да уж», – послышался недовольный женский голос. «Будущая супруга правителя не знает элементарных правил. Это так печально!» С удивлением обернувшись, увидела возле себя Мирабель. Девушка с неким презрением рассматривала меня. «Что-то не так?» – уточнила я. «Да в принципе все. Вы, леди!» – в ее голосе звучало ехидство. «Флиртуете с лакеем. Сами занимаетесь наследником, когда его нянька развлекается. Разве будущая супруга Хантера не знает, что у прислуги должно быть свое место? Хотя вы и сама человек, не так ли?» Слова этой ободранной курицы звучали хлеще пощечины. Дамочка решила меня унизить, указав на место. Только вот она ошиблась. Ее замечания вызвали в моей душе лишь гнев. «Да!» – я гордо задрала подбородок. «Человек! А вот вы, леди, вроде из правящего рода, ближайшая претендентка на трон, а традиции не соблюдаете. Это так грустно!» Мирабель замерла и уточнила: «Да что ты знаешь о наших традициях?» Девушка автоматически перешла на «ты» и даже этого не заметила. «Ну, для начала я по положению выше, и вы обязаны обращаться ко мне в соответствии с моим статусом. Поэтому жду извинений». Мирабель шагнула поближе и со злостью прошипела: «Думаешь, Хантер на тебе женится? Не надейся! Это мой мужчина!» «Да?» Посмотрела на нее с неким удивлением, размышляя, действительно ли у этой особы были какие-то личные отношения с правителем, или это лишь ее мечты. «Да, а еще очень интересно, как наследник мог признать матерью такую, как ты? Говори, кто тебе помог заморочить голову мальчишке?» Мирабель схватила меня за руку, больно сжав. «Быстро признавайся!» Ответить я ничего не успела, потому что раздался вопль ребенка. «Не трогай мою маму!» Резко обернувшись, увидела Арчибальда, который в облике грифона прыгнул с кресла на стол, перевернув лапами все тарелки. Птенец угрожающе зашипел, а затем, махнув крыльями, немного взлетел и вцепился в спину девицы своими когтями. Раздался болезненный женский крик.